Глава 9. Доверяйте другим, но хотя бы в какой-то степени. Когда мне было 11 лет, родители взяли меня на пляж на золотом побережье Австралии. Папа с мамой прогуливались по пляжу, а я играл в песочек возле воды, наблюдая за волнами и наслаждаясь морским воздухом. На мне была большая футболка, чтобы я не обгорел. По пляжу шла молодая женщина. Подойдя ко мне, улыбнулась и сказала: «Очень впечатляюще!» «Что вы имеете в виду?» — спросил я, понимая, что речь не идет о моих огромных бицепсах. «Как долго ты закапывал свои ноги?» — спросила она. Она подумала, что я сумел полностью зарыть свои ноги, и я решил ей подыграть. «Да, пришлось потрудиться», — кивнул я. Она рассмеялась и пошла дальше. Но я знал, что она не устоит перед соблазном обернуться. Я ждал. Конечно же, она обернулась. Увидев это, я заковылял к воде. Женщина ничего не сказала, она буквально окаменела. А потом побежала прочь по пляжу. В детстве я обижался на такие моменты, но со временем стал более терпеливым и понимающим человеком. Понял, что порой в людях заложено чего-то больше, чем ожидаешь, а порой меньше. Умение понимать людей, общаться с ними, находить общий язык, ставить себя на их место, понимать, кому и как следует доверять, жизненно важно для успеха и счастья. Немногие добились успеха, не умея строить отношения, основанные на взаимном понимании и доверии. Всем нам нужны не только любимые люди, но и друзья, наставники, образцы для подражания и те, кто может поддержать нас и помочь добиться своих целей. Чтобы создать свою команду мечты из людей, которым дороги ваши интересы и идеалы, вы должны доказать, что достойны доверия. Ваши друзья будут относиться к вам так же, как и вы к ним. Если вам дороги их успехи, вы их поддерживаете и помогаете им, ваши отношения честны и открыты, то вы можете рассчитывать на взаимность. В противном случае нужно двигаться дальше в поисках единомышленников, которые захотят присоединиться к вашей команде. Мы общительны от природы, но если ваши отношения не таковы, какими вы хотите их видеть, то, возможно, вы неправильно взаимодействуете с окружающими. Одна из самых больших наших ошибок — попытка завоевать друзей, рассказывая им о себе, о своих страхах, проблемах и радостях. Завоевывать друзей нужно, укрепляя общие интересы и связи, которые послужат общему благу. Построение отношений как сберегательный счет. Вам не на что рассчитывать, если вы сами что-то не вложите. Кроме того, время от времени необходимо обновлять навыки общения, оценивать свой подход и смотреть, какие перемены эффективны, какие нет. Как вы общаетесь с другими людьми? Осознание смысла жизни, твердая вера, надежда, любовь к себе, позитивные отношения, бесстрашие, упорство и умение меняться — это долгий путь. Но вы не обязаны проходить его в одиночку. Думаю, вы оценили мою способность заботиться о себе. Я настойчиво трудился, чтобы стать максимально независимым, хотя и сегодня завишу от тех, кто меня окружает. Да мы все зависим друг от друга. Меня часто спрашивают, трудно ли так сильно зависеть от других, а я отвечаю, вы сами скажите. Признаете вы это или нет, но вы зависите от окружающих точно так же, как и я. Мне нужна помощь в некоторых повседневных заботах, а кто из живущих на земле может обойтись без мудрости, доброты и помощи со стороны? Всем нужна поддержка. Мы нуждаемся в теплоте и духовности. Для этого надо доверять людям и самим быть достойными доверия. Мы должны понимать, что большинство людей инстинктивно действуют в собственных интересах. Но если вы проявите к ним интерес, убедите, что хотите способствовать их успеху, они станут относиться к вам так же. Устанавливайте связи. В детстве мама часто брала меня с собой в магазины и другие общественные места. Пока она занималась своими делами, я часами наблюдал за прохожими из своего инвалидного кресла. Изучал людей, пытался угадать, кто они и чем занимаются. Конечно, я не мог проверить свои наблюдения, но стал большим специалистом в области языка, телодвижений, выражений лица и понимания людей в целом. Это был преимущественно подсознательный процесс, но, вспоминая прошлое, я понимаю, что инстинктивно развил в себе очень важные навыки. Поскольку у меня нет рук, чтобы защититься, и ног, чтобы убежать, я должен быстро оценивать, можно доверять человеку или нет. Не то чтобы сознательно опасаюсь нападений, но я очень уязвим и должен проявлять осторожность. Я тонко чувствую настроение, эмоции и чувства тех, кто меня окружает. Это может показаться странным, но мои антенны настроены так, что, когда человек кладет руку на мое инвалидное кресло, возникает почти физическая связь, будто мы в действительности обменялись рукопожатием. Когда моей коляски касаются друзья или родственники, я чувствую их доброту и нежность. Отсутствие рук и ног повлияло и на манеру выступления. Мне не приходится думать о том, куда девать руки и что пугает большинство выступающих. Я общаюсь с помощью лицевой мимики, полагаясь в большей степени на собственные глаза. Я не могу жестикулировать, подчеркивая свои мысли или эмоции, а только лишь менять выражение лица и глаз, таким образом привлекая и удерживая внимание слушателей. Сестра постоянно подразнивает меня. «Ник, тебе нравится зрительный контакт. Когда ты с кем-то разговариваешь, всегда пристально смотришь прямо в глаза. Могу назвать это только так». Мишель хорошо меня знает. Я действительно смотрю прямо в глаза, потому что глаза — это зеркало души. Мне нравится зрительный контакт. Я восхищаюсь красотой людей и нахожу эту красоту в глазах. Все мы можем найти друг в друге что-то плохое или несовершенное, но я предпочитаю искать крупицы золота. «Зрительный контакт делает разговор живым и искренним», — говорит моя младшая сестра. «Я понимаю это, когда разговариваю с друзьями. Смотришь прямо в душу человека и сразу же привлекаешь его внимание, и тогда он запоминает все, что ты ему говоришь. Я научился быстро устанавливать контакт с людьми, смотрю им прямо в глаза, задаю вопросы или делаю какие-то замечания, чтобы нащупать сферу общих интересов. Сейчас боль в спине не позволяет мне обнимать людей. А раньше я всегда говорил людям: «Обнимите же меня». Позволяя людям подходить и устанавливать близкий контакт, я облегчаю им общение со мной. Общение, поиск общих интересов, поддержка — все это основа навыков построения отношений, необходимых каждому человеку, а они определяют то, насколько хорошо мы взаимодействуем с окружающими. Основные навыки. О навыках общения часто говорят, но мало кто понимает, что это такое. Каждый из нас думает, что владеет ими, равно так, как почти все считают себя великолепными водителями. Брат шутит, что я самый плохой водитель в мире, хотя у меня никогда не было водительских прав. Он считает, что навыки общения — это никогда не заканчивающаяся работа. И вы тоже должны включиться в эту работу. Нельзя недооценивать навыки, жизненно необходимые для успеха и счастья. Вы можете жить без границ, но вам не удастся жить без доверительных отношений. Вот почему вы должны следить, оценивать, развивать и оттачивать навыки общения с окружающими. Психологи говорят, что наша способность строить доверительные и взаимополезные отношения зависит от ряда основных навыков. Умение понимать эмоции и настроения, умение внимательно слушать то, что говорят вам люди, и понимать, как они это говорят, умение оценивать, понимать и правильно реагировать на невербальные сигналы других людей, умение ориентироваться в социальной обстановке, умение быстро ладить с другими людьми, умение очаровывать любых собеседников, умение держать себя в руках и наличие чувства такта, умение активно заботиться о других. А теперь давайте обсудим эти навыки более подробно. Умение понимать эмоции и настроения. Умение понимать язык телодвижений, тон голоса, выражение лица и глаз собеседника — это навык, которым в той или иной мере владеют все. Мы улавливаем эти сигналы подсознательно. Большинство людей отлично понимают, когда собеседник притворяется разозленным, но на самом деле совершенно спокоен. Мы чувствуем, когда кто-то имитирует боль, чтобы привлечь внимание. Психологи считают, что эти навыки улучшаются с возрастом, и у женщин развиты лучше, чем у мужчин. Не удивлюсь, если у женщин, имеющих детей, эти навыки развиты еще лучше. Мама может читать меня как книгу. Зачастую она раньше меня понимает, что я болен, расстроен или огорчен. Умение слушать и понимать. Именно это имеют в виду родители, когда говорят: «Бог дал тебе только один рот, но два уха, чтобы ты слушал вдвое больше, чем говорил». Слишком часто мы слушаем не для того, чтобы понять, а чтобы отреагировать. Но для реальной связи нужно понимать чувства, стоящие за словами, а не одни лишь слова. Я не специалист по отношениям, но вижу, что моим друзьям, мужчинам, с этим приходится нелегко. С мужчинами, которые очень прямолинейны от природы, женщинам приходится нелегко. Мужчины настроены на слова, а не на эмоции. Женщины обладают более тонкой интуицией. Правильная оценка сигналов языка телодвижений. Можно внимательно слушать и наблюдать за собеседником, но гораздо важнее точно оценить увиденное и услышанное, а потом действовать в соответствии с этой оценкой. Те, кому удается, строят идеальные отношения и многого достигают в работе. Это важнейший навык выживания. В «Нью-Йорк Таймс» была опубликована история двух американских солдат в Ираке. Они увидели припаркованную машину, в которой сидели двое подростков. Окна машины были закрыты, несмотря на жару. Солдат спросил у сержанта, можно ли предложить мальчикам воды, и шагнул к машине. Сержант оценил обстановку и почувствовал опасность. Он приказал патрульному упасть на землю. Как только солдат повернулся, в машине взорвалась бомба. Подростки погибли. Солдат, который хотел им помочь, был ранен осколками, но выжил. Потом сержант описывал свои ощущения, когда его солдат направился к машине. «Я весь похолодел. Вы знаете это ощущение опасности. Еще раньше он уловил другие сигналы. В то утро не было выстрелов, что необычно. Да и людей на улицах гораздо меньше, чем всегда». Психологи знают, что ветераны умеют очень быстро понимать и оценивать обстановку, опираясь на собственные ощущения, сигналы языка телодвижений и на что-то просто не так. Это жизненно важно не только для отношений, но и для самого выживания. Не только для солдат, но и для нас с вами. Умение ориентироваться в обстановке. Умение вести себя сообразно обстановке – в церкви, в частном клубе, на пикнике с коллегами или обычном обеде – очень важный навык общения. Вы должны уважать то место, где находитесь. Оказываясь в других странах, я всегда прошу хозяев или переводчика объяснить мне местные обычаи и традиции, чтобы не совершать ошибок, которые могут оттолкнуть слушателей. То, что вы можете позволить себе за обедом в собственном доме, недопустимо во время трапезы в других странах. В большинстве стран отрыжка – верх грубости – но в некоторых странах подобный факт – лучший комплимент шеф-повару. Есть темы, которые нельзя затрагивать в определенной обстановке. В некоторых случаях разговоры о конфликтах, политике и даже религии могут привести к серьезным проблемам. Но тему для общения с другими людьми всегда можно найти. Став старше, я понял, что умение слушать – самый важный навык для налаживания контактов, особенно когда приходится работать с большими группами людей. Умение быстро ладить с людьми. Мы налаживаем отношения с людьми не только с помощью слов, но и с помощью выражения лица и сигналов языка телодвижений. Важно то, как мы располагаем себя относительно окружающих. Мы часто этого не осознаем, пока кто-то другой случайно или намеренно не вторгается в наше личное пространство. Желание находиться поближе к собеседнику может показаться попыткой налаживания контакта, но людям это почему-то не нравится. Трудно установить причину, потому что одних людей мы впускаем в личное пространство, а других нет. Мой друг однажды всерьез запаниковал, когда на вечеринке его окружили сразу 4 собеседника, в буквальном смысле загнав в угол. Каждый хотел привлечь его внимание. Они нависли над ним, а он напомнил мне лису, которую загнали гончие. Харизма. Мне несложно привлечь внимание собеседника, но удержать это внимание сложнее. Когда я встречаюсь с людьми, их сразу же привлекает мое тело. Но не всем нравится смотреть на меня. Мне достаточно несколько секунд, чтобы с помощью обаяния преодолеть неловкость. Находясь в обществе детей и подростков, я смело подшучиваю над собой. Дети понимают, что я слышу все их замечания и готов посмеяться над собой вместе с ними. Думаю, что подлинный секрет харизмы — это умение сделать так, чтобы каждый ваш собеседник чувствовал, что все ваше внимание во время разговора направлено на него. Тактичность и сдержанность. Все мы считаем себя тактичными и внимательными людьми, но я знаю, что порой могу сорваться. Брат вечно напоминает, как я терроризировал его в детстве. Аарону сильно доставалось. Даже когда родители были дома, ему приходилось заботиться обо мне, потому что мы почти все время проводили вместе. Он утверждает, что мои требования порой сводили его с ума. Как-то раз к нам пришел его друг Фил. Поскольку он вошел в кухню во время завтрака, я спросил, не хочет ли он яичницу с беконом. «Конечно!» — обрадовался Фил. «Спасибо, Ник!» Я решил приготовить яичницу. «И как же я это сделал?» «Да очень просто!» «Аарон, дай мне яйца!» — сказал я. «И поставь сковородку на огонь!» «Да-да, поставь ее на плиту. Разбей яйца в сковородку, а я скажу тебе, когда они будут готовы!» Когда Аарон стал старше и больше, он научился со мной справляться. Если ему казалось, что я требую слишком многого, он грозился засунуть меня в ящик шкафа, запереть и оставить там. Поэтому мне пришлось развить в себе тактичность, иначе меня заперли бы навсегда. Умение активно заботиться о других. Всем нам знакомы люди, которые слушают, но не делают. Можно быть отличным слушателем, сочувствующим человеком, обаятельным и тактичным собеседником, но если вы не помогаете другим людям, когда ситуация требует того, то все ваши навыки теряют смысл. Одного лишь сочувствия недостаточно. Поступки говорят громче, чем слова. В профессиональной обстановке это означает, что вы должны не только выполнять свою работу и стремиться к успеху, но еще и помогать окружающим, поддерживать их на пути к успеху. Тонкая настройка. Чтобы овладеть этими навыками, необходимо отодвинуть собственные интересы, тревоги и планы и сосредоточиться на других людях. Речь идет не о том, чтобы стать центром внимания и быть самым забавным человеком в группе. Сделайте так, чтобы люди почувствовали себя комфортно рядом с вами и были готовы впустить вас в свою жизнь. Глубина отношений с разными людьми различна. С кем-то мы встречаемся мельком, продавцы в магазинах, официантки, почтальоны, соседи в купе поезда. Кого-то мы видим регулярно, соседи, коллеги, покупатели и клиенты. А есть люди, которые играют важную роль в нашей жизни, друзья, супруги, родственники. Каждый уровень общения требует определенных навыков, способности гармонично взаимодействовать с окружающими. Рука помощи. Этот навык общения часто недооценивают и пренебрегают им, но я очень высоко его оцениваю. Речь идет о готовности и смирении, чтобы попросить о помощи, когда вы в ней нуждаетесь. Иисус, Сын Божий, редко ходил по нашей земле в одиночестве. Его постоянно сопровождали ученики. Не считайте, что вы должны проделать весь путь в одиночку. Просьба о помощи не признак слабости, это признак силы. В Библии говорится: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Несколько лет назад из-за напряженного графика поездок мне снова пришлось прибегнуть к помощникам, от чего всячески старался уйти много лет. В молодости хотел доказать, что могу жить нормально, не полагаясь на других людей. Независимость была для меня крайне важна. Ради собственного спокойствия и уверенности в себе мне нужно было знать, что в случае необходимости смогу жить один. Но по мере развития карьеры я стал получать приглашения из разных стран мира и понял, что слишком много беру на себя. Повседневные заботы, особенно в дороге, отнимали очень много времени и сил. Вот и пришлось снова полагаться на помощников. Хотя когда-нибудь я надеюсь иметь жену, детей и снова стать независимым. Когда у вас есть помощник, вам не обойтись без навыков общения. Какой бы хорошей ни была зарплата этого человека, нужно, чтобы он еще и симпатизировал вам. Иначе как можно требовать от человека, чтобы он кормил вас, путешествовал с вами, брил, одевал, а иногда и носил вас? К счастью, у меня всегда были отличные отношения с моими помощниками, хотя порой им приходилось нелегко. До 2005 года у меня не было постоянного помощника. Потом мне предложил свои услуги Крейг Блэкберн. На него мои выступления произвели большое впечатление. Он хотел быть моим помощником, водителем и организатором трехнедельной поездки по побережью Квинсленда. Я немного нервничал из-за этой поездки. Мне предстояло находиться с человеком, которого я знал очень мало. Но я помолился, проверил его рекомендации и решил, что ему можно довериться. Крейг оказался превосходным помощником, а я сумел сберечь силы для выступлений и выполнения других задач. В своем неуемном стремлении доказать собственную независимость и построить карьеру, связанную с постоянными разъездами, я был слишком горд, чтобы просить о помощи, хотя здравый смысл диктовал эту необходимость. Не совершайте той же ошибки. Осознайте собственные ограничения. Защищайте свое здоровье, физическое и психическое, делая лишь то, что в ваших силах. Не перегибайте палку. Но не забывайте, просить друзей или коллег о помощи можно только в том случае, если вы сами проявляете к ним интерес и внимание. Никто не даст вам больше, чем сам получит от вас. Среди моих помощников были друзья, родственники и добровольцы, но большинство из них получало за эту тяжелую работу зарплату, ведь расписание у меня очень напряженное. Во время поездки в США в 2006 году мне пришлось целиком полагаться на помощников. Моим водителем и помощником вызвался быть Джордж, но предложил мне крохотную, грязную, вонючую машинку с зияющей дырой в полу. Неприятная неожиданность. Мне стало казаться, что я провалюсь в эту дыру, когда машина будет на ходу. В ней я никогда не чувствовал себя в безопасности, зато Джордж оказался верным другом и отличным помощником. Сегодня мне помогает Брайан. Он прошел испытания во время моего европейского турне летом 2008 года. Мы без остановок путешествовали целую неделю. А потом остановились в румынском городе Тимишоара. Эта маленькая Вена расположилась в Трансильванских Альпах. Я всегда слышал, что этот край пользуется дурной славой, и мои подозрения оправдались. Я мало спал и был абсолютно измучен. По идее, Тимишоара должна была стать первой возможностью как следует отдохнуть во время напряженной поездки. Поскольку я страдал бессонницей, Брайан предложил мне принять капсулу мелатонина, которая должна была помочь расслабиться. Сначала я отказался, поскольку вес у меня очень невелик, порой у меня бывают странные реакции на лекарства. Брайан убедил меня в том, что это совершенно безопасно, но из чувства осторожности я все же принял половину дозы. Какое счастье, что я не проглотил всю капсулу. Я мгновенно провалился в глубокий сон и, по-моему, до сих пор не проснулся. В некоторых поездках я очень устаю и вскакиваю среди ночи. Это своего рода лунатизм. Сев в постели, начинаю разговаривать, словно обращаясь к слушателям. В ту ночь я разбудил Брайана громкой проповедью. Я проповедовал на сербо-хорватском. Брайану пришлось будить меня, иначе я переубедил бы всю Румынию своими лунатическими проповедями. В этот момент мы поняли, что оба вспотели. Мы чуть не сварились, потому что среди ночи в отеле отключили кондиционеры. Естественно, мы открыли окна, чтобы немного проветрить комнаты, а потом утомленные снова вернулись в постель. Через час мы снова проснулись. На этот раз нас поедали живьем гигантские трансильванские комары. Надеюсь, что это были лишь комары. Представляете мой ужас? Я был смертельно усталым, у меня все зудело, а я не мог даже почесаться. Вот где настоящая пытка. По предложению Брайана я принял душ, чтобы снять зуд. Потом он обрызгал меня специальным средством от комаров. Я вернулся в постель, но через 10 минут снова позвал Брайана. Мое тело горело огнем. У меня оказалась аллергия на средства от комаров. Брайану снова пришлось тащить меня в душ. По дороге он поскользнулся, упал и разбил голову об унитаз, чуть не убившись насмерть. Мы хотели только выспаться, но наши мучения на этом не закончились. Кондиционер не работал. В комнате было ужасно жарко. К этому времени я уже перестал соображать и попросил Брайана одолжить мне подушку. «В холле работает кондиционер», — сказал я своему пораженному помощнику, — «поэтому я пойду спать туда». У Брайана не было сил со мной спорить. Он рухнул в свою постель, а я выбрался из комнаты, оставив дверь открытой, чтобы он услышал, если я позову на помощь. Мы проспали так час или два. Потом об меня споткнулся какой-то человек. Он вломился в нашу комнату, осыпая Брайана проклятиями на ломаном английском. Он ругался несколько минут, прежде чем мы поняли, в чем дело. Он подумал, что Брайан вытолкал меня в холл и заставил спать на полу. Нам было нелегко убедить этого доброго самаритянина в том, что я лег спать в коридоре по собственной воле. Когда этот человек ушел, я забрался в постель. Брайан вернулся к себе. Но когда мы засыпали, зазвонил телефон Брайана. Он взял трубку, и его снова осыпали ругательствами. Это был организатор нашей поездки. Судя по всему, нам не удалось убедить доброго самаритянина в том, что у нас все в порядке. Он сообщил о происшествии охране отеля. Те обратились к организатору поездки, а тот стал грозить бедолаге Брайану увольнением. Теперь вы понимаете, почему я обычно нанимаю трех помощников, которые работают посменно. Мы с Брайаном не раз вспоминали ту кошмарную ночь в Трансильвании. Впрочем, достаточно было несколько ночей поспать в нормальных комнатах без комаров, чтобы происшествие показалось забавным. Я очень рано усвоил, что просить о помощи можно и нужно. Нормальное у вас тело или нет, но есть вещи, с которыми невозможно справиться в одиночку. Смирение — это навык общения и дар, врученный нам самим Богом. Чтобы попросить о помощи, нужно смириться. Только так можно обратиться к помощнику, наставнику, члену семьи. И тогда большинство людей с радостью откликнутся на вашу просьбу. Если же вы будете вести себя так, словно знаете все ответы и ни в ком не нуждаетесь, вы вряд ли получите помощь. Без штанов и без слов. В детстве меня учили, что всем в своей жизни мы обязаны Богу. Став взрослым, я понял, все хорошее, чего я добился, сделано не мной, а Богом. Он преподал мне урок смирения, чтобы я не забывал об окружающих. Порой такие уроки оказывались довольно суровыми, но иногда и забавными. В 2002 году я все еще жил в Австралии. Мой кузен Натан Полик сопровождал меня в США на выступление в лагере религиозной молодежи. Мы приехали на день раньше. Долгий перелет серьезно нас утомил. Мы уснули, как убитые. Мне нужно было встать рано, чтобы провести урок по Библии, но никто не решился разбудить меня. Я очнулся за 15 минут до начала урока. Мы жили рядом, поэтому я подумал, что все успею. Когда приехали в лагерь, я понял, что мне нужно в туалет. Верите вы или нет, но с этим делом я справляюсь самостоятельно. Хотя никому не выдаю своих секретов, но после замены молний на липучке в помощи я не нуждаюсь. Мы очень торопились, и Натан предложил мне помощь. Он внес меня в общественный туалет и оставил в кабинке. Когда я закончил, Натан вошел, чтобы мне помочь. Мы уже собрались выходить, когда Натан уронил мои шорты в унитаз. Мы с ужасом смотрели, как мою одежду засасывает в водоворот. Оказаться без штанов за минуту до начала урока Библии... В изумлении мы обозревали друг друга, а потом расхохотались, как сумасшедшие. Мы даже не попытались выловить мои шорты, ибо уже буквально рыдали от хохота. Более глупую ситуацию трудно даже себе представить. Даже не представляю, что думали люди, которые находились в туалете рядом с нами. Мои кузены, брат и сестра научили меня при необходимости всегда просить о помощи и смеяться в трудных ситуациях. А это был именно тот случай. Советую вам поступать так же. Рука помощи. У меня всегда были прекрасные помощники. Многие из них остались моими друзьями и после того, как перешли на другую работу. В свою очередь, многие мои друзья и те, с кем я встречался во время выступлений, позднее начинали работать со мной. Но всегда существует какой-то переходный период, часто довольно удивительный. Те, кто работал со мной в течение времени, говорили, что очень быстро забывали о моем увечье. Моя инвалидность становилась для них незначительной. Это очень хорошо, но с помощниками так быть не должно. Вы не представляете, сколько раз я просил у помощника воды, и он протягивал мне стакан. В такие моменты всегда возникала неловкая пауза. Ну, представьте, человек протягивает стакан воды, и его рука повисает в воздухе. Он краснеет, понимая: «Господи, боже мой, я только что протянул стакан воды парню без рук. О чем я только думал?» «Все нормально», — успокаивал я человека. «Я к этому привык». Скорее всего, помощник, который проводил бы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не нужен. Но мы нуждаемся в людях, с которыми можно поделиться своими мыслями, получить честный и полезный совет, которые могли бы стать наставниками или образцами для подражания. Необходимо смирение и смелость, признание того, что вы далеко не все знаете и вам нужна помощь. Я уже говорил, когда у вас есть ощущение смысла жизни и вы преисполнены желания осуществить свои мечты, всегда найдется кто-то или что-то и вам помешает. К счастью, бывает по-другому, и помощь приходит тогда, порой, когда вы меньше всего этого ожидаете. Будьте готовы к этому, потому что отношения с такими людьми могут изменить вашу жизнь. Мою жизнь изменили отношения с тремя типами людей. Наставники, образцы для подражания, спутники по путешествиям. Наставники — это люди, которые готовы поддержать вас, разделить ваши мечты и помочь вам на пути к успеху. Родители — вот наставники от природы. Но, к счастью, мы находим и других людей, готовых принять на себя эту роль. Одним из первых моих наставников был брат моей матери, мой дядя Сэм Радаевич. Он живет в Австралии, у него есть жена и прекрасные дети. Он прирожденный предприниматель, изобретатель и исследователь. Всегда открыт для всего нового. В детстве он вдохновлял меня на подвиги и говорил, что единственные препятствия на пути человека — те, что возводит он сам. Его советы и поддержка придали мне смелости и расширили кругозор. Я знал многих людей, которые всю жизнь о чем-то сожалели. Но дядя Сэм никогда не оглядывался. Даже совершив ошибку, он тут же поднимался и двигался вперед, к новым возможностям. У этого человека душа ребенка, безгранично любящего жизнь. Он любит конструировать, строит мотоциклы, велосипеды, но никогда не делает это только для себя. Он помогал правительству штата Виктория осуществлять программу, в рамках которой ремонтом и восстановлением старых велосипедов занимались заключенные. Потом эти велосипеды раздавали детям и взрослым, которые не могли позволить себе купить новые. С помощью этого проекта нуждающиеся получили тысячи велосипедов. Дядя Сэм учил меня всегда смотреть вперед, верил в меня даже тогда, когда я сам в себя не верил. Мне было 13 лет, когда он сказал мне: «Николас, когда-нибудь ты будешь пожимать руки президентам, королям и королевам». Он верил в то, что у Бога на меня большие планы. О таком наставнике можно только мечтать. Ищите собственных наставников. Но помните, настоящие наставники — это не болельщики. Они будут говорить вам все, что думают, и не дадут сбиться с пути. А вы должны быть готовы прислушиваться к их критике, равно как и к похвале. Ведь вы будете знать, что ваши интересы для них очень важны. Я вспоминаю своего кузена Дункана Юрисичао. В детстве я очень стеснялся просить кого-то помочь мне с туалетом. Он очень помог мне, сказав, когда тебе что-то нужно, ты должен об этом говорить. Он и остальные мои кузены продолжают любить и поддерживать меня. Но Дункан и его мать Данилка помогли мне преодолеть страх перед выступлениями. Они являются членами благотворительной группы в Мельбурне и всегда дают мне очень ценные и полезные советы. Образцы для подражания не так близки вам, как наставники, но это люди, на которых вы хотели бы походить. Обычно за ними наблюдают со стороны, изучают их поведение, читают их книги и следуют по их пути. Образцами для подражания часто становятся знаменитости, известные и уважаемые люди, добившиеся успеха. Таким образцом для подражания для меня стал преподобный Билли Грэм. Он жил в соответствии со словами из Евангелия от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Между наставниками и образцами для подражания находятся такие люди, как Вик и Элси Шлаттер, которых я навещаю хотя бы раз в год. Они живут в Австралии, но построили более 65 церквей и миссий в разных уголках Тихоокеанского региона. Работают тихо, не привлекая к себе внимания, не выпячивают себя, но для множества людей делают мир иным. Они учат меня тому, как миссионер может изменить мир. В юности Элси увидела Иисуса, который приказал ей идти. Элси поняла, что Бог хочет, чтобы она занялась миссионерской деятельностью. Когда они поженились, Вик работал на атомном заводе General Electric. Но они с женой решили стать миссионерами и отправились на Папуа, Новую Гвинею, где христианство почти не распространено. Хотя это небольшое государство, но там проживает 3 миллиона человек, причем говорят эти люди на 700 диалектах. Вик и Элси влюбились в этот край. Сегодня они живут на северном побережье Австралии. Отсюда ведут миссионерскую работу по всему Тихоокеанскому региону. Вик написал несколько религиозных книг, а кроме того, перевел Библию на Pidgin English и другие диалекты племен, где они с Элси проповедовали. В моей жизни большую роль играют спутники в путешествиях. И это неудивительно, ведь я избрал довольно нетрадиционный путь. Спутники — это мои ровесники, коллеги, люди, разделяющие мои взгляды, идущие в ногу со мной. Они могут быть даже соперниками, но соперниками-друзьями, поддерживающими и подбадривающими друг друга своей душевной щедростью. Душевная щедрость означает вашу веру в божественное благословение. Вам достаточно того, что есть радости, возможности, счастья, любви. Я настоятельно рекомендую вам жить именно так, потому что это открывает дорогу к сердцам других людей. Если вам покажется, что в этом мире всего недостает и нет никаких возможностей, то в спутниках по путешествиям увидите угрозу. Людей, которые в претензиях на то малое, что еще есть, ничего вам не оставляют. Соперничество может быть полезным, поскольку оно мотивирует. Вы всегда найдете тех, кто хочет того же, что и вы. Менталитет щедрости учит тому, что желанного хватит на всех. Конкуренция в этом случае проявляется в желании работать как можно лучше и поддерживать других людей в том же желании. Она заставляет нас видеть в спутниках не соперников, а товарищей, всегда готовых поддержать в пути. Этому научила меня дружба с Джонни Эриксон Тада, которая прошла почти такой же, как и я, путь. Как я уже говорил, Джонни была для меня образцом для подражания задолго до нашего знакомства. Она стала наставником и помогла мне обосноваться в США. А теперь она мой спутник, и я всегда могу рассчитывать на ее мудрые советы и симпатию. Еще одна моя спутница — Джеки Дэвидсон. Она жила по соседству с нами в моем детстве. Сейчас она замужем, у нее есть дети, но она всегда находит время выслушать меня, когда я хочу поделиться с ней тем, что важно для меня, плохим или хорошим. Мы с ней почти ровесники, и я вижу в ней мудрую подругу, а не всезнайку. Я бесконечно люблю ее саму и всю ее семью. Для ее детей я давно стал кем-то вроде старшего брата, помогаю им делать уроки и просто отдыхать. В 2002 году в моей учебе и личной жизни наступил тяжелый период. Это лишило меня уверенности в себе и осознания смысла жизни. Я расстался со своей давней подругой и очень переживал из-за этого. Я обратился к Джеки, чтобы она помогла мне понять, что происходит. Я изливал ей мое сердце, но она просто сидела, сложив руки, внимательно меня слушала и ничего не говорила. Неожиданно мне стало ясно, что я вываливаю на нее весь свой эмоциональный груз, но она не реагирует. Тогда я остановился и спросил, что мне делать? Скажи. Она улыбнулась, сверкнув глазами, и просто ответила. «Славь Господа». Я не понял, славить Господа за что? «Просто славь Господа, Ник». Я уставился в пол. И это все, что она может мне сказать? Эта женщина меня совсем не слушала. Лишь потом мне стало ясно, что Джеки советовала не полагаться на мудрость человека, а довериться Богу, убедиться в том, что он меня не оставил. Таким образом, я должен подчиниться Богу и славить его, даже если покажется, что он не заслуживает благодарности. Джеки призывала славить Бога заранее за те дары, которыми обернется для меня эта боль. Джеки обладает огромной силой веры. В трудные моменты она всегда напоминает мне, что я должен подчиниться Богу, потому что у него есть план для каждого из нас. Жизненные гиды. Отношения с такими людьми не всегда складываются гладко. Ваши гиды — достаточно чуткие люди, всегда готовые сказать горькую правду и открыть глаза, чтобы вы серьезно задумались над своими действиями и смыслом жизни. Благодаря им вы понимаете, что делаете, куда идете, почему поступаете именно так и что будет дальше. Такие люди необходимы каждому из нас. Когда я решил стать оратором и вдохновлять других людей на обретение веры, то поделился своим решением с родными и ближайшими друзьями. Некоторые, в том числе и мои родители, встревожились. Христианская апостольская церковь, к которой я принадлежу, всегда рассылала по миру миссионеров, строила приюты и помогала нуждающимся. Когда я сказал родителям, что собираюсь нести свою веру в разные церкви мира, они сразу забеспокоились о моем здоровье. Они не были уверены в том, что Бог уготовил мне именно такой путь. Зная, что они желают мне успеха, я выслушал их. Вы должны поступать так же, когда члены вашей команды мечты будут высказывать свои мнения относительно ваших планов, поскольку вы заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались с вами. Уважайте их и внимательно прислушивайтесь к их советам. Вам не обязательно принимать их советы, но уважайте их заботу. Эти люди любят вас настолько, что готовы сказать вам даже то, чего вы не хотите слышать. Я уважал тревоги родителей, но чувствовал, что Бог создал меня проповедником. Я должен был подчиниться и проявить терпение, потому молился, чтобы они осознали, что это мой путь. Божьей милостью не только родители, но и сама церковь приняла мое призвание, всемирно поддержала, и я стал первым проповедником евангелизма. Никто не может обещать, что все встреченные вами на пути захотят вам помогать. Кто-то даже может попытаться обескуражить. Возможно, эти люди будут действовать из лучших побуждений, имея все основания для беспокойства. Страхи моих родителей были вполне обоснованы, но я молился, чтобы вера помогла им преодолеть эти страхи. Родители и взрослые дети должны понять, что разногласия есть нечто совершенно естественное, и они не должны мешать двигаться дальше. То же самое относится и к остальным членам вашей команды мечты. Возможно, пойдя собственным путем, вы убедитесь в том, что ошибались, или, как знать, окажетесь правы. В конце концов, не так важно всегда быть правым. Я бесконечно благодарен родителям за то, что они уважают мое мнение и принятые мной решения. Милостью Господней наши отношения выдержали тяжелейшие испытания, и мы вышли из него, сплотившись как никогда. И теперь испытываем друг другу глубокую любовь и взаимное уважение. Если бы мы открыто не обсуждали свои чувства, то результат не был бы таким счастливым. Я регулярно посещаю церковь и делаю все, что в моих силах, чтобы наставить молодежь на верный путь. Выступая в других церквях и организациях, хочу дотянуться до множества людей. Я благодарен Господу за то, что многие молодые люди после моих выступлений потянулись к Богу. В 2008 году, когда я официально стал проповедником, родители молились за меня и вместе со мной. Благодаря этому событию наша взаимная любовь и уважение перешли на новый, более высокий уровень. Родители знали, что я искренне решил посвятить свою жизнь распространению Слова Божьего. Должен сказать, что родители — моя главная надежда и опора. Им я могу доверить самые важные свои решения, и они чаще всего оказываются правы. Качество отношений оказывает огромное влияние на качество вашей жизни. Не воспринимайте как должное личные отношения, особенно с самыми близкими, и тогда вас ожидает драгоценная награда. В Библии говорится: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Не жалейте времени, анализируйте свои навыки общения, качество отношений и все то, что вы в них вкладываете. Достойны ли вы доверия? Доверяете ли вы своим близким? Есть ли рядом с вами те, кто готов к совместной работе ради вашего успеха? Уважаете ли вы этих людей? Даете ли им столько же, сколько получаете? Каждый раз с радостью общаясь в кругу семьи, я понимаю, что живу ради этих моментов. Надеюсь когда-нибудь убедить их, что пляжи Сан-Диего лучше австралийских. Мне так хочется, чтобы они всегда были рядом. Всегда, по возможности, будьте рядом со своими близкими.